Встреча Сильвестра с Клебовниковым. Новый главный редактор «Блеска» — это... За Клебовниковым следит неизвестно кто. Плести интриги Сильвестр не любил, да и не очень умел. Предпочитал во взаимоотношениях ясность, открытость и честность. Однако понимал, что ни разу не слукавив, решить сложные проблемы, замешанные на нешуточных человеческих страстях, любви, ненависти и больших деньгах, вряд ли удастся. Многое, конечно, зависело от того, с кем именно приходилось иметь дело. И, разумеется, от конкретной ситуации. Но даже когда обстоятельства настоятельно требовали применения таких малопочтенных инструментов, как заведомая ложь и коварство, Бессонов все-таки предпочитал использовать здравый смысл и логику. При этом он не отвергал такие элементы игры, как умолчание, корректные намеки и иные безобидные, но вполне джентльменские приемы, позволяющие в нужных случаях временно накидывать на реальную ситуацию флер таинственности. Похожую проблему Сильвестр решал и сейчас, когда ему необходимо было подробно расспросить Николая Клебовникова, последнего, кто видел Белоярову перед тем, как ее убили. Ситуация сложилась традиционная. Он не был ни официальным представителем власти, ни даже частным детективом, нанятым для расследования. Но и не безвыходная. Сильвестр был убежден, что всегда найдется благовидный предлог побеседовать с человеком. Трудность, правда, состояла еще и в том, что он не мог назначать встречи в иных местах, кроме собственной квартиры. Но здесь всегда решающую роль играло его искусство формулировать тему предстоящего разговора. В данном конкретном случае задачка была не из легких. Во-первых, Клебовников с Бессоновым были знакомы поверхностно. Встречались в редакционных коридорах и на планерках, несколько раз что-то вместе обсуждали в кабинете Белояровой. И все. Так что дружеское приглашение на чашку чая исключалось. Во-вторых, Клебовников был активным сторонником того, чтобы прикрыть киношную рубрику, которую вел Сильвестр, заменив ее банальной колонкой новинки DVD. Иными словами, обложка плюс краткая аннотация. И никакой там мудреной критики с экскурсами в историю кинематографа. Лишь непреклонность Белояровой мешала осуществлению этого плана. В-третьих, Клебовников, насколько Сильвестр понимал, ревниво относился к их с Белояровой теплым, почти приятельским отношениям. Ревность эта была не мужская, административная, порожденная извечной борьбой за близость к первому лицу. Правда, Бессонов не боролся, инициатива здесь принадлежала Белояровой. Таким образом, получалось, чтобы заманить Клебовникова к себе, нужно было изобрести не просто весомую тему для их беседы. Эта тема должна была впрямую затрагивать интересы заместителя главного редактора, и чтобы обсуждение ее в стенах редакции казалось невозможным, иначе точно не приедет. Несколько часов Сильвестр провел в глубоких раздумьях, пока не создал простую и изящную комбинацию, которая, как ему показалось, снимет все вопросы Клебовникова, а ему даст необходимые для дальнейшего расследования факты. Он еще раз проанализировал все возможные ходы в этой небольшой, но крайне важной партии и решил вполне прилично. Теперь предстоял телефонный разговор, который и покажет, насколько прав Сильвестр в своих предположениях. Подъехать для приватного разговора Клебовников согласился достаточно легко. Вежливо выслушав Бессонова и подтвердив, что беседа о столь деликатных материях должна проходить вне редакции, он предложил пересечься в ресторане в центре города, но Сильвестр сослался на болезнь. 1-0 в его пользу. Клебовников уточнил адрес, порадовался, что ехать недалеко, и спросил, удобно ли встретиться в ближайшее время, так как вечер у него плотно расписан. Но вот дальнейшие события приняли весьма неожиданный оборот. Сильвестр стоял у окна и видел, как во двор въехала машина, из которой вышел Николай Клебовников. Немного поозиравшись, как любой человек в незнакомом месте, он нерешительно направился к нужному подъезду, но вдруг притормозил и достал мобильник. Видимо, услышал звонок. Если бы не это, Сильвестр отправился бы встречать гостя в коридор, а так остался пока на своем наблюдательном пункте. И не напрасно. Он обратил внимание, как следом за машиной Колебовникова во двор въехали темного цвета «Жигули», из которых шустро выскочил мужчина в черной куртке и черной спортивной шапочке. Он устремился было вслед за Николаем, но когда тот остановился и стал говорить по телефону, мужчина из «Жигулей» резко свернул в сторону и с увлечением принялся рассматривать какие-то объявления на ближайшем фонарном столбе. Как только Колебовников закончил беседу и снова двинулся к подъезду, человек в черном потерял всякий интерес к фонарному столбу и отправился следом. Дойдя до подъезда, немного покрутился рядом, но внутрь не пошел, а вернулся к своей машине. Бессонов, крикнув Майе, чтобы встретила гостя, еще немного постоял у окна. Темные «Жигули» остались стоять на месте с включенным двигателем, словно кого-то поджидая. Сильвестр готов был поспорить, что знает, кого именно, хотя, возможно, это было банальным стечением обстоятельств. Однако, если он не ошибался в предположениях, то работа проводилась топорно, либо это была демонстрация силы. Интересно, заметил ли что-нибудь Колебовников? Наблюдать дальше смысла пока не имело. В коридоре уже раздевался и говорил какие-то комплименты Майи, ожидаемый гость. Пора было приступать к официальной части. «Честно говоря, вы меня озадачили», — улыбаясь, сказал Колебовников, едва пригубив принесенный Майей кофе. «Но я вас знаю как человека весьма серьезного. По-моему, к легкомыслию вы не склонны. Полагаю, речь пойдет не о ваших перспективах в связи со смертью Аллы, а именно о том, что вы тезисно изложили по телефону». Он глотнул из маленькой китайского фарфора чашки и вежливо добавил: «Ну давайте, начинать разговор». В непринужденной домашней обстановке он понравился Сильвестру гораздо больше, нежели в редакционной. Спокойный, вежливый, без суеты, доброжелательный, не язвит, не хорохорится, хотя действительно не знает, что придется сейчас услышать от внештатного сотрудника редакции. «Давайте», — согласился Сильвестр. «Я вам постараюсь очень кратко изложить все, что знаю, а уже потом, если что-то заинтересует, поговорим подробнее. Только у меня к вам убедительная просьба. Не ищите в моих словах, да и в самой этой ситуации, корысть. Ее здесь нет. Просто я был в прекрасных отношениях с Аллой, которая много для меня сделала. Мне очень симпатичен сам журнал и люди, которые в нем работают. И мне не безразлично, какова будет их дальнейшая судьба. Я ведь прекрасно понимаю, что смена руководства может повлечь очень серьезные, а для кого-то и фатальные, изменения». Колебовников молча склонил голову в знак того, что он присоединяется к этому мнению. «Я, как вы понимаете, не имею в виду себя лично», продолжал развивать мысль Сильвестр. «Хотя, не скрою, мне бы хотелось продолжить наше сотрудничество. Но речь сейчас не об этом. Я пообещал вам сообщить некоторую информацию относительно вероятных кадровых решений в связи со смертью главного редактора журнала». Тут Сильвестр сделал приличествующую случаю паузу и продолжил. «Так вот, собственники очень серьезно разошлись во мнениях. Некоторые предлагают вообще продать журнал, считая его не очень перспективным проектом. К счастью, они оказались в меньшинстве. Поэтому все дальнейшие разногласия совладельцев издательского дома связаны исключительно с персональным составом руководства. Вам я хочу сказать лишь то немногое, что знаю сам. На должность главного редактора есть 3 кандидатуры, которые и будут рассматриваться в самое ближайшее время». «Вы назовете их?» — с неподдельным интересом, глядя на Сильвестра, спросил Колебовников. «Назову. Причем в порядке убывания шансов кандидата. Кристина Красовская». «Кристина?» — ахнул Колебовников. «Из паноптикума?» «Ей будет сделано предложение. Затем Николай Колебовников и Ярослав Яковкин, ваш ответственный секретарь. Хлебовников ненадолго задумался, а потом спросил: «Это точные сведения? Откуда они?» «Довольно забавная история, если рассказ о болезнях может быть забавным. Так вот, у меня, как вы, возможно, знаете, аллергия. Довольно противная штука, которая ограничивает меня во многом, но главное – в передвижении. И таких, как я, немало во всем мире. Знаю. Я лично, когда морепродукты ем, начинаю чесаться, как обезьяна чита. Но это так, маленькое неудобство. Я не сравниваю». Сейчас интернет позволил людям объединиться не только по интересам, но и для решения проблем. 3 года назад мы создали Всемирную ассоциацию аллергиков. У меня появилось много друзей во всех уголках планеты. Мы обмениваемся информацией, обсуждаем наши общие или индивидуальные проблемы, а чаще просто общаемся, делимся заботами, радостями, рассказываем о работе, семьях, детях. Таким образом, я познакомился и подружился с одним американцем. Зовут его Джозеф Гельдер. Вам ведь знакомо это имя? «Естественно», — усмехнулся Хлебовников. «Это один из наиболее влиятельных и крупных держателей акций издательского дома. Но почему он так с вами откровенен?» «Потому что я сказал ему то же, что и вам. Мне не безразлично, что станет с журналом и его сотрудниками». «Как все просто», — грустно констатировал Николай. «Один больной по дружбе сообщил другому немного коммерческой информации». «Да ладно вам», — улыбнулся Сильвестр. «Если хорошенько подумать, никакой военной тайны он мне, естественно, не сообщил. То, что будет не одна кандидатура, понятно и так. Что претенденты из числа нынешнего руководства, тоже понятно. А здесь только вы и Яковкин. А Полусветов? Не в счет. Все и так знают, что он уезжает к сыну в Лондон. А насчет Красовской, думаю, сегодня-завтра уже пол Москвы будет знать. Так что это была просто дружеская, некоммерческая информация. Чтобы я не волновался.